глушит лунный свет. Волк убегает, спасения нет. За ним поросята с ножами в руках. Их шепот, как ветер в холодных ветвях. Увидел он дом, соломенный кров. В нем спрятаться думал от их жутких клыков. Но там поросенок с косой наперевес. Удары волк воет, но жив еще весь. Три поросенка, жрецы у костра. Волк в крови не спасет темнота. Клинки в ночи, котел кипит. Жертва для тьмы их души манит. Сквозь чащу хромая, волк мчится вперед. Вдали дом из прутьев он верит спасет. Но там в тенях второй поросенок притих с топором в руке. Жуткий взгляд, словно птих. Удар по хребту и кровь на листве. Но волк еще дышит в предсмертной мольбе. Он рвется во тьму, где каменный кров. Там мнит он уйдет от оков. Три поросенка, жрецы у костра. Волк в крови не спасет темнота. Клинки в ночи. Котел кипит, жертва для тьмы их души манит. Души манит. В каменный дом он вползает, дрожа. Но там поросята, их тени пожар. Все трое смеются, в руках их клинки. Для тьмы ты рожден, и волка связали под старый закон. Кровь льется в котел, их обряд завершен. Не тьма оживает под жертвенный стол. Три поросенка, жрецы у костра. Волк в крови не спасет темнота. Клинки в ночи, котел кипит. Жертва для тьмы их души манит. В лесу, где мрак правит бал, воет волк-призрак, не зная финал. Беги, коль жив, от домов тех в ночи. Или поразят, а тебя приготовят в пи-